Центр острова Бали, Индонезия. Следующие дни были хорошими, и ночью не снились никакие кошмары. Мне было так спокойно, как, по-моему, еще никогда не было. Позвонили Леоне с Этаном, предложили экскурсию на гору Агунг. Я, конечно, сразу же согласилась. Подумаешь, 7 часов ходьбы. Ходьба меня не пугает. Что может быть лучше потрясающего вида с самой высокой точки острова, чтобы очистить душу, охваченную последние дни тревогами и волнениями? В час ночи мы выехали на машине, а потом продолжили путь пешком, прикрепив на лоб фонарики, и добрались до храма Пура-Пасар Агунг. Подъем начался с восхождения по лестнице в 300 ступеней. Потом мы обошли храм с левой стороны и стали подниматься по крутому склону вверх по тропинке, что вела через густой лес. Под ногами множество переплетенных корней. Приходилось быть крайне внимательной. Ощущение сгустившейся вокруг тебя лесной тьмы невольно пугало. Тени казались то драконом, то двурогим чудовищем, которое тянет к тебе когтистые лапы, охраняя свой лес. Выйдя из леса, мы оказались среди лунного пейзажа. Кругом потеки лавы и огромные валуны, по которым нам пришлось карабкаться, чтобы подобраться к кратеру. И вот мы на самой высокой точке, и все наши усилия вознаграждены. Нас ожидал неописуемо прекрасный рассвет. Вид неба с еще мерцающими звездами завораживал. Нам, совершенно потрясенным, открылся отсюда весь остров, и даже, кажется, виден Ламбок, где сейчас Джереми, а еще видна тень могучего вулкана. Несколько облаков, мерцающих на солнце, не портили великолепное зрелище, развернувшееся перед нашими глазами. Освещение то и дело менялось, мы не могли наглядеться. Священная крыша Бали, расположенная на высоте более 3000 метров, место невероятной чистоты. Здесь царят мир и безмятежность. Гора по капле вливала в меня покой. Если это не обитель богов, то очень на нее похоже. Память об этом восхождении, одном из прекраснейших моментов моего путешествия, я сохраню на всю жизнь. Вот и пятница. Мы с Джереми сидим в Варунге на углу, в прекрасном настроении, и то и дело хохочем. Так оно и бывает, когда друзья встречаются после разлуки. Темнеет прямо на глазах. Понемногу разгорающиеся на небе созвездия кажутся мне ярче обычного. Нас окутывают сладкие и пряные ароматы Варунги. Наша бессвязная болтовня доставляет мне невероятное удовольствие. Я вспоминаю о нашем ужине и поглядываю на деревянного дельфинчика, подарок моего друга, привезенный из Ламбока. Трогательный намек на нашу поездку в Амет. Джереми заворожило местечко Меккаки, райский пляж с белым песком у бирюзовой воды, пальмовая рощица, дороги, ветвящиеся по долинам, где зреют арбузы и дыни. Фотографии, которые он мне показывал, впечатляли, соперничая друг с другом, характерной для Индонезии необычной красотой. «Тебе непременно надо увидеть это, Саския!» — с энтузиазмом восклицал он. «Надо обязательно съездить туда до того, как ты вернешься во Францию. Ты ведь не прочь?» Я закивала и сказала, что хочу еще обязательно съездить на остров Нуса-Лембанган, поплавать среди скатов, манта и тропических рыб, а потом позавтракать на берегу под сенью мангровой рощи. Я почувствовала, что понемногу просыпаюсь. Джереми, заметив, что я перехватила у него инициативу, от души меня с этим поздравил. А я подумала, вот так и познаются настоящие друзья. Идут с нами рядом по жизненной дороге, разделяют горести, недостатки, ошибки, противоречия, страхи, сомнения, но и наши победы, достижения и радости тоже. Уверенность, что они нас любят такими, какие мы есть, — основа нашей дружбы. Мы свободны от страха не понравиться. Мы чувствуем, друг желает нам счастья, потому что и сам будет от этого счастлив. Последний раз смотрю на дельфинчика, символ прекрасной дружбы, ставлю его на прикроватный столик и гашу свет.